Глава 16. Твердый грунт. Разобранный миномет, безоткатную пушку, противоракетную иглу-7, боеприпасы ко всему этому. Вообще все лишнее уже разместили на лошадях. «Хорошие звери!» – констатировал Потап Епифанович. Он стоял рядом с Германом и говорил не для всех. «Чувствую, скоро не только груз, а и мы сами будем на них ездить. Станем кавалеристами!» «Шашки наголо! Красота! Вообще-то на вертушке было бы быстрее!» Потап Епифанович все еще в хорошем настроении, и возражать вполне допустимо. «Это в тебе сказывается опыт молодости, родное Благовещенское. Ты ведь, Герман, я подозреваю, заканчивал БВАМКУ, как там его дальше-то? СВР!» Благовещенское высшее аэромобильное командное училище сухопутных войск России, подсказал Герман, внимательно глядя на начальника. Откуда вы? Тссс, товарищ аэромобильник. Глаза у Потапа Епифановича блестят. Так вот, надо привыкать. Нефть в мире почти всю повыкачали. Так что лошадки наши русские в самый раз. Хотя я бы их поменял. На вездеход? Нет, это снова дело обреченное. Опять топливо, бензин, соляра. Электрические что-то пока не прижились. Да и где их заряжать? Сейчас у нашей родины появился конкурент. Это в чем? Спросил Герман, размышляя, в какой области у России есть конкуренты, от которых она не отстает безнадежно. Казахские ханства начали разводить верблюдов. В смысле, они их вроде бы всегда чуть-чуть разводили, но теперь на экспорт. Я уже видел в одном городке выставку-продажу. Для этой местности, Потап Епифанович обвел рукой окрестности, они самое то. Но они, наверное, медленнее. Глупости. Да и какая разница? Мы же сами пока не скачем, а просто возим поклажу. Зато они мало пьют. В смысле, делают это только перед дорогой, а потом никаких проблем. А здесь, возле Мозамбика, еще ничего. А вот на востоке, там от лошадей проку мало. Их самих надо снабжать. Да и нагрузить на ту скотину можно гораздо больше. Раза в два, как минимум. Понятно, майор. И все тронулись в путь. Им предстоял относительно небольшой марш, потом бросок на вертолетах, и снова марш в спорную территорию. Там они могли столкнуться не только с бандами переносчиков, но и с пограничниками Зулустана или Оранжевой. Вряд ли со всеми из них существовала договоренность о мире и согласии.